Исцеление слепорожденного. Бывший по случаю одного праздника в Иерусалимском храме, Спаситель после своей проповеди вышел из храма и, проходя по улице, увидел человека слепого от рождения. Иудеи думали, что всякое несчастье, случившееся с человеком, есть наказание за грехи его. Если же несчастье постигло младенца, то они считали это наказанием за грехи родителей. Поэтому ученики Иисуса спросили его: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус Христос ответил: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение, грязь из плюновения, и помазал брением глаза слепому. Потом Спаситель сказал слепому: «Пойди, умойся в купальне Силаам». Так назывался один источник воды, находившийся за городом. Слово «Силаам» значит «посланный». Чтобы исцелить слепорожденного, Спаситель мог сказать только слово, и слепой стал бы видеть. Поэтому, если он помазал теперь слепому глаза, то сделал это не потому, что в этой мази заключалась целебная сила, а для того, чтобы таким прикосновением к его глазам возбудить в нем веру и показать людям, что слепой с верою принимает слова Спасителя. Слепорожденный пошел к Силаамской купальне, умылся и стал видеть, и возвратился зрячим. Тогда все соседи и видевшие его прежде удивлялись и спрашивали: не тот ли это слепой нищий, который сидел и просил милостыню? Одни говорили: это он, другие говорили: только похож на него. Сам же он говорил: это я, тот самый, который был слеп. Тогда все стали спрашивать его: как же открылись у тебя глаза? Исцеленный ответил: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Его спросили: где этот человек? Исцеленный ответил: не знаю. Тогда повели бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус Христос исцелил его. Фарисеи также стали спрашивать исцеленного, как он прозрел. Исцеленный сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Некоторые же из фарисеев стали говорить: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие же говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Затем опять спросили исцеленного: ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Исцеленный же сказал им: это пророк. Тогда фарисеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Они призвали родителей и спросили их: это ли сын ваш, о котором говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители исцеленного отвечали им: мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым. А как он теперь видит, не знаем, и кто отверз ему очи, мы не знаем. Сын наш в совершенных летах взрослый, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись фарисеев, которые уже раньше сговорились и постановили, что всякого, кто признает Иисуса из Назарета за Христа Мессию, Спасителя мира, отлучать от синагоги, то есть считать отступником от их веры и закона. Потому-то родители ради страха перед фарисеями и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. Тогда фарисеи вторично призвали исцеленного и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот – грешник, то есть за свое исцеление благодари Бога, а не этого человека, он – грешник». Исцеленный же сказал им: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Фарисеи стали снова спрашивать его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Исцеленный ответил: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Фарисеи же рассердились, укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же Иисуса мы не знаем, откуда он». Тогда исцеленный сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто из людей отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего». Эти простые разумные слова, против которых ничего нельзя было сказать, разгневали фарисеев. Они сказали ему: «В грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус Христос, услышав, что исцеленного фарисеи выгнали вон, нашел его и сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Исцеленный спросил: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус Христос сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Тогда исцеленный с великой радостью сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.